Запись 15. Исчезнувшая. Дорогой дневник, я продолжаю свое повествование. Надеюсь, Павел Дмитриевич не проклял тот день, когда в его жизни появилась такая сумасшедшая клиентка, как я. Я исправно отправляю ему все, что написала. Он в ответ мне присылает эмоджи «рука-лицо». Но я не могу прекратить писать. Во-первых, это действительно помогает. А во-вторых, в моей жизни сейчас происходит столько всего, что мне захотелось это увековечить. Вернемся к яхте. Часть вечера я провела с Рупертом, болтая в основном о книгах. Оказалось, что он, в отличие от сестры, был очень умным и начитанным. Правда, в основном читал современную литературу, и я охотно обсудила с ним маленькую жизнь, щегла, нормальных людей. Все это в нашем книжном стояло на столе с табличкой «Бестселлеры. Новинки». В целом, мой новый знакомый не отличался от обычного посетителя книжного магазина. 80% наших покупателей брали книжки именно с этого стола, но к прочитанному он относился очень серьезно. Например, «Маленькую жизнь» считал излишне слезливой и назвал автора маньячкой, которая мочила героя 700 страниц с целью вызвать у читателя эмоции. Донна Тарт, по его мнению, была лучшим автором современности, слог которой останется в литературе на века. А все, что пишет Салли Руни, может нравиться только малолеткам. Людям, которые говорили о книгах, я готова была простить все. Даже ересь. Уж не знаю, когда чтение стало настоящим геройством, но сейчас оно именно им и являлось. Сначала все переключились на чтение глянцевых журналов, потом ЖЖ, затем скатились до постов в соцсетях. Я, может, и рассуждаю, как старая бабка, но точно знаю, о чем говорю. Я работаю в книжном магазине, который живет за счет 100-150 постоянных покупателей. Залетные обычно берут бестселлер и пропадают навсегда. Читающих все меньше и меньше, а читающих книги на бумаге скоро вообще не останется. Наконец-то появилась Айрин. «А вот и аферистка года пожаловала к нам с визитом», — громко приветствовал ее Руперт. Айрин все передернула. «Ты не хочешь вернуться обратно в ту клоаку, из которой выбрался?» Ее красивое лицо выражало презрение. «А ты?» — парировал он. «Я что-то ничего не понимаю», — вступила я в этот странный диалог. «А тут и понимать нечего». Он просто меня не любит, непонятно за что, и оскорбляет. Айрин села на мой лежак. Я к тебе равнодушен. Мои слова продиктованы исключительно тем, что я вижу. А вижу я аферистку. Он встал, взял стакан с остатками виски и пошел вниз. Будь с ней осторожнее, а то она и тебя растопчет, как сделала это с Меган, крикнул он уже с нижней палубы. «Фу, какой он мерзкий! О чем вы говорили? Обо мне?» Она снова улыбалась. «Совсем немного. Он сказал, что ты соблазнила этого богатого грека, и тот выставил свою бывшую. Я пересказала историю так коротко, как смогла». «Ну, и правда, и неправда», — протянула она. «Они вечно то ругались, то мирились, так он мне рассказывал. А то, что он так резко влюбился в меня, так это не моя вина?» Она прикрыла глаза ладонью и огляделась, кого-то выискивая. «А из какой клоаки выбрался Руперт?» — напомнила я. «Ой, это дичь! У них с Камилой была богатая бабка, которая их воспитывала. Родители то ли утонули, то ли в аварии погибли. Руперт являлся главным претендентом на наследство». «Потому что Камила, как ты заметила, тупая, как пробка», — эти слова она произнесла шепотом. «Этому умнику должны были достаться бабкины деньги, но, увы». «Что случилось?» «За этот день я узнала столько сплетен, сколько не слышала за всю свою жизнь». «В университете он пристрастился к наркотикам, да так жестко, что месяцами пропадал в каких-то гадюшниках. Родственники его лечили, но это не помогало. Как-то он спер из дома фамильные брюлики и продал. Вот бабка и вычеркнула его из завещания, переписав все на Камилу. Айрин заулыбалась на этих словах, словно радовалась этому обстоятельству. «Да уж. А сейчас он как? Завязал?» Я тоже стала смотреть по сторонам. Очень хотелось шампанского. «Да, но бабка померла, и все досталось этой дуре. Руперт вынужден ее терпеть и присмыкаться, чтобы она давала ему денег. По мне, так они скоро обеднеют. Она все тратит на этого Альфонса, хотя, по-моему, теперь он не Альфонс». Она увидела Элькера и попросила шампанского, сразу бутылку. «Он нашел работу?» Мне хотелось знать, как Луи перестал быть Альфонсом. «Он как-то раскрутился в соцсетях и теперь зарабатывает бешеные бабки на рекламе всякой жратвы для качков, а еще он будет сниматься в новом сезоне какого-то реалити на тропическом острове. Кастинг прошел, ждет начала съемок». Послышались хлопок, шипение шампанского, и Элькер налил нам по бокалу. Уже становилось прохладно, я села и начала искать свое платье, но его нигде не было. Тут на палубе появились Луи и Камилла. Она была в моем наряде от Прада. «Ты же ей не сказала, что это подделка?» — строго посмотрела на меня Айрин. «Нет, не сказала. В этот день я так заигралась в богачку, что забыла о том, что платье мы купили на базаре». «Вот и правильно. Тем более это хорошая подделка, никто в жизни не догадается. Надо завтра туда еще забежать, а то с этой яхтой никаких нарядов не хватит». Она опустилась на лежак Руперта. «А вы куда-то дальше поплывете?» Мне ужасно не хотелось с ней расставаться. Я уже не раз ловила себя на мысли, что Айрин ускорила мое выздоровление и возвращение к нормальной жизни. Я питалась ее энергией и чувствовала, что рядом с ней мне все лучше и лучше. «Да, Андреас хочет доплыть до Сардинии. Я не против». «Поплыли с нами?» — резко спросила она. Я опешила от такого предложения. Варвара Бойко, брошенка, продавщица книг и депрессивная дура, плывет на яхте с миллионерами на Сардинию? Вызывайте пожарных, я горю от восторга. «У меня послезавтра самолет. Мое свадебное путешествие подходит к концу». Выдохнула я и тут же погрустнела, потому что секунду назад моя жизнь имела все шансы превратиться в сказку, но обстоятельства вернули меня на землю. «Поменяй билет! Эти пираньи сожрут меня без поддержки!» Она кивнула в ту сторону, где Луи и Камилла делали селфи. «Нет, кажется, его нельзя поменять. Это же чартер. Я пыталась убедить сама себя, но у меня плохо получалось». «Ну ты подумай, вдруг получится. А если не получится, я сама могу купить тебе билет. Поплыли с нами. Я поговорю с Андреасом. Он не будет против. Подумаешь?» Она заулыбалась. «Подумаю». Айрин убежала вниз, а я сидела и размышляла над тем, что, наверное, все бы отдала, чтобы остаться на этой яхте. Ради этого я была готова слушать трёп Камиллы про платье, устриц и без конца сравнивать Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Но было совершенно очевидно, что нужно лететь обратно. Я вспомнила слова Павла Дмитрича, который как-то сказал, что я сама мешаю себе быть счастливой. Но как его можно было понять? Если соглашусь остаться на яхте, можно ли считать, что я себе не помешала? В голове опять зазвучало: «Беги отсюда, Варя!» Рядом возникла Камилла. Она протянула мне платье, на ней уже были шорты и рубашка. «Обожаю Прада! Куплю себе такое же сразу, как будет возможность». Я взяла свой наряд и надела. Солнце уже село, и надо было узнать, как нам добраться до берега. За столом на нижней палубе сидели Андреас и Айрин, Руперт и Луи. Перед ними были какие-то закуски и напитки. Мы с Камиллой подошли последними. «Как бы нам добраться до суши?» — спросила я. «Мне уже пора возвращаться». «Мы думаем поужинать где-то на берегу, а потом или вернуться сюда, или остаться в городе», — сказала Айрин. Тут в Марине есть отличный ресторан с морепродуктами. Я бы сейчас не отказалась от стейка из тунца». «В тунце ртуть и прочая гадость, ты что?» Камилла картинно ударила ее по плечу. «Ну, тогда я съела бы устриц. Там нет ничего страшного». Айрин улыбнулась. Видно было, что она в хорошем настроении. «Да, устрицы безобидны, если только у тебя нет аллергии на белок». Камилла села рядом с Луи, который погряз в телефоне. «Вовсе нет. Есть устрицы, в которых содержится вибрион», — решила вступить в разговор я. «Если съесть такую, то можно умереть. Только в Америке ежегодно умирает от вибриона 100 человек». Камилла была так шокирована, что даже открыла рот. Про ядовитых устриц я прочитала на днях за завтраком, когда листала новости в Телеграмме. Там как раз была заметка об отравлении вибрионом. «Милый, больше мы устриц не едим, слышишь?» Он оторвался от телефона и жестом показал «Есть, капитан». Мне перспектива есть сегодня морепродукты не светила. Я была настолько бедна, что могла позволить себе в ресторане разве что чай, поэтому сообщила, что не иду, но все остальные принялись уговаривать. Особенно настойчиво это делала Айрин. Она буквально умоляла пойти с ними. Я отказывалась, но тут Андреас громко сказал, что всех угощает, и наша яхта отправилась к берегу. Я решила, что раз эта сказка все равно скоро закончится, то пусть у нее будет красивый финал с фуршетом. Ресторан находился буквально в 5 минутах ходьбы от того места, где встала яхта. Мы большой компанией сели за стол у воды. Опять шампанское лилось по бокалам, закуски несли одну за другой. Я ела, словно последний раз в жизни. Особенно меня впечатлили жареные креветки. Их принесли в глиняной тарелке, масло еще шкварчало. Всех смутил запах чеснока, я же, наоборот, обрадовалась. Сохранять свежесть дыхания мне было не для кого, поэтому я съела все креветки, а остатки чеснока с маслом собрала куском хлеба и отправила в рот. Последние несколько дней я так экономила, что почти не ела. Мой дневной рацион состоял из плотного картонного завтрака в отеле, затем я перекусывала какими-то фруктами, которые тоже брала на завтраке, а на ужин ела суп или вообще ничего. Айрин вдруг стала ныть, что у нее на что-то аллергия, и ей срочно надо выпить таблетки, которые остались у нее в сумке на яхте. Камилла попыталась помочь ей и предложила какие-то свои, но Айрин нужны были именно ее таблетки и никакие другие. «Я могу с тобой сходить», — предложила я, но она замотала головой. «Не стоит, тут 5 минут туда и обратно. Вам еще не принесут горячее, а я уже вернусь. Кому-нибудь что-нибудь захватить?» Она встала из-за стола. «Давай я позвоню Элькеру, и он принесет тебе твою сумку». Андреас достал телефон. «Не получится. Я отправил его в город за виски. Прости, Андреас, но у тебя бар хуже, чем в кафешке на пляже». Руперт скривился. «Все в порядке. Тем более, что я не помню точно, где сумка. Я быстро». Не дожидаясь реакции друзей, Айрин ушла. Я сидела и думала, стоит ли сказать ей, что в сумке у нее нет никаких таблеток. Я это знала, потому что доставала оттуда купальник днем и запихивала его обратно вечером. Там, кроме прозрачной косметички и крема от солнца, ничего не было. Тут принесли рыбу, запеченную в соли, и мое внимание переключилось на нее. Айрин не было уже полчаса. Андреас позвонил ей, что-то слушал минуту, потом улыбнулся, положил телефон и сказал, что волноваться не стоит. Наша подруга скоро вернется. Она решила одеться потеплее и отправилась за свитером. Но никакого свитера у нее не было. Но затем я подумала, что, может, она оставила его на борту раньше или решила надеть что-то из вещей Андреаса? Как бы то ни было, но через час Айрин не вернулась, и телефон ее не отвечал. Мне стало неспокойно, и я решила пойти на яхту и проверить. Руперт вызвался составить мне компанию. По дороге он еще раз прочитал мне лекцию о том, что Айрин аферистка, которая сидит сейчас одна на яхте и ждет, когда все прибегут ее уговаривать. На борту стоял Илькер и улыбался. «Илькер, позови Айрин, мы ее уже час ждем», — крикнул Руперт. «Но ее нет, она ушла. Я видел, как она вышла из магазина и села в такси». «Ты, наверное, что-то путаешь, дружище», — Руперт говорил громко, поскольку мы стояли на берегу, а Илькер на яхте. «Вовсе нет. Она была в розовом платье и с большой сумкой. Это случилось полчаса назад». Он покачивался вместе с яхтой вверх-вниз. «Странно. Что бы это могло значить?» Я вдруг почувствовала тревогу. «Может, стоит поехать в отель?» Я посмотрела на Руперта, но по его лицу было понятно, что он не знает, что делать. «Давай вернемся ко всем остальным. Вдруг она там?» Он подхватил меня за руку, и мы пошли в ресторан. Но тут зазвонил мой телефон. Это была Зейнеп. «Да, Зейнеп. Я была уверена, что она сейчас скажет что-то про Айрин, но я ошиблась». «Вария, тебе срочно нужно вернуться в отель. Срочно!» Она говорила так быстро, что ее английский становился непонятным. «Что-то случилось с Айрин?» — резко спросила я. «Айрин? Нет, с ней все в порядке. Она выехала из отеля. Я звоню сказать, что мистер Павел Лучников прилетел и заселился в ваш номер». В меня словно попала молния. Я застыла на месте, не зная, как реагировать. «Руперт, мне нужно срочно в отель. Иди к остальным, скажи, что Айрин выехала из отеля. Она, наверное, сейчас приедет к вам. Думаю, что она решила собрать вещи и перевезти их на яхту. Вы же плывете куда-то дальше?» «Да, мы еще 2 недели будем плавать. Наверное, ты права, пойду к остальным». «А зачем тебе в отель? Может, требуется какая-то помощь?» Он был обеспокоен моим поведением и перепуганным видом. Я хотела предложить ему поехать со мной, чтобы он избил Павлика, но сказала, что разберусь со всем сама. «Передай всем от меня привет и скажи Айрин, чтобы позвонила мне». Я махнула рукой и побежала в сторону стоянки такси. По дороге я должна была решить, как мне быть и что делать.